Да. Так слушайте внимательно, чего это вы хотели? Кто хотел? Это вы что хотели? Мы ничего не хотели. Ковал кобылу. Кобыла кузнец. Чего? Пытами. А кузнец кобылу кнутом. Вот думай. Ну тебе надо, ты и думай. Мне хоть он ковал, хоть ебал, хоть что он делал, мне до пизды. Давай. Да не, ходи никуда, я сам приду. Угу. На чем ты записала этот разговор? И хуй тебе рад, блядь, что ты записала, и ебать тебе конем, блядь. Должен. Кто должен? Я... Конь тебе должен. Ты, блядь, звони, куда ты звонишь, ёб твою мать. Ты откуда звонишь? Я ниоткуда не звоню, а ты мне звонишь. Ну где ты там? Где, в пизде. Чего тебе назвонили тоже, да? Что-что? Чего тебе назвонили тоже, да? Да, так же, как и ты мне. Алло. Странно. Уже ну нахуй. Алло. С ума не сходи, мила. Тебе по-русски ответить, и нахуй, нихуя не звони сюда. Алло, милиция слушает. Алло. У тебя гости, что ли? Слышь, блядь, идиот ебаный нахуй. Сейчас позвоню на МТС, чтоб тебе телефон отхуярили и штрафом тебе наложили. Дебил ебучий, блядь. Я тебе порчу сейчас наведу через телефон, ебнутый. Будешь сраться, блядь, и ссаться нахуй на ходу. Алло. Слушай, я гляжу, у вас тут такая, это, катавасия. Васи у нас нет. И кота тоже. У тебя гости, что ли? Гости, вот мы слушаем уже вас всех, все по очереди. Да кто там возле тебя сидит? Люди возле меня сидят. Кто со мной говорит? Странно. А что вы хотели вообще? Вот вы звоните, с какой целью? Что вам нужно? Давай я тебе задание дам на ночь. Ой, какое-то мне еще задание на ночь. Слушаешь? Слушаю. Да? Внимательно слушай. Пиздец, как твой трезвый. Слушай задание. Нет, не то, пьяного его нет. Слушаешь? Ну, слушаю. Кузнец ковал кобылу. Кобыла кузнеца копытами. А кузнец кобылу кнутом. Вот думай. Угу. Чего надумал? Алло. Ну, где ты там? Да вон он пришел, что, соскучился по мне? Хуй на тебе! Хуй на, давай, запасной будет, вещь не лишняя, что ты? Тебе задание, слышь, что? Возьми рулетку, смери провод, расстояние от телефона до розетки. Кто ты такая? Администрация, АТС, блядь. А, теперь я понял, ты это, как тебе... Мерил! Метр оставь, один отрежь и засунь себе в жопу. И звони почаще остальным. Чтобы у тебя выросло на лбу. Сопля зеленая. Алло. Алло. Да-да. Кто там? Кого нужно вам? Слышь, ты что за шалава там? Что вам нужно? Слышь, ты, говорит, кобыла, вы забудьте нахуй номер этот. Какой? Слышь, пошли вы нахуй. Баран. А кто это? А ты кто? А тебе кто нужен? А ты, это больница, я тебе отвечаю, медсестра, а ты меня обзываешь, за что? Ну, я не ну? Кто такие? А я дежурная медсестра, а ты баран выложенный. В смысле? Больница. Слышь, ты, говорит, кобыла, вы забудьте нахуй номер этот. Да ну там, я тебе буду доставать и буду звонить без конца. Я отправлю ребят, тебя нахуй сломают пополам. Давай, пересылай в больницу быстрее, я жду. Точно так же и нахуй, и захуй, и Надю, и все, блядь. Слушай, ты меня, как звонила я тебе, как доставала, так и буду доставать. Козел ты. Все, ебало, заткни и выключай. Да. Алло. Да. А кто это? А это кто? Слышь, ты что за шалава там? А? А куда вы попали? Я отправлю ребят, тебя нахуй сломают пополам. Ну а куда вы звоните? Ты, сука, блядь, не знаешь, кому звонишь. Так я не звонила никому. Это к нам названивает какой-то хуй, блядь, домогатель, блядь. Так я не знаю, может, ошиблись вы тоже. Я никому не звонила, вы на домашний позвонили мне. Слышь, ты, говорит, кобыла, вы забудьте слушай нахуй номер этот. А? Так я никому не звонила. Ты, блядь, сука, забудь этот телефон, или я тебя, блядь, вычислю через ментовку, нахуй, ноги выдерну. Понял, блядь? Я ж не звонила, говорю. Я тебе говорю, ты не знаешь, кому звонишь. Так я вообще не звонила. Вы ж сами позвонили на домашний мне. Я ж тебе по-нормальному объясняю. Ты что, не догоняешь или что? Проспитесь сначала, наверное. А потом догоняйте. В смысле? А я сейчас тоже могу через ментовку поймать вас и наказать за такие оскорбления. Я сейчас запишу на телефон, и все, и мы решим этот вопрос быстро за оскорбление. Сначала разберитесь, а потом оскорбляйте. Вы сами позвонили мне. Тебя фиксируют номера? Вот я сейчас и зафиксирую, и на 15 суток попадешь. Какого там звонят? Да. Алло. Да, да. Слышь, ты чё за шалава там? Ты кто? А? Ты кто? Меня фамилия Жмука. Я тебя найду, я тебе ноги нахуй выдерну. Долбоёб ебучий. Да. Я отправлю ребят, тебя нахуй сломают пополам. Ты где? А? Ты где вообще живёшь? Ты вообще кто, бля? Ты кто? Ты мне скажи, кто ты есть, чтобы я тебе голову мог отбить, блядь, придурок ты ебаный. Ты, сука, блядь, не знаешь, кому звонишь. Да. Слышь, мужик, я ж тебе по-нормальному объясняю, ты чё, не догоняешь или чё? Чё ты объясняешь по-нормальному? Слышь, ты, говорит, кобыла, вы забудьте нахуй номер этот. Слышь, уёбок сраный, ты куда нахуй звонишь вообще, бля? А? Ты чё, потерялся там, что ли, нахуй? Я тебе вообще... На номер, на этот, ещё раз наберёшь, говорю, найду, блядь, ноги порубаю к хуям собачьим, понял? Слышь, пошли вы нахуй. Звонари хуевы, блядь. Я тебе вообще... Да. Алло. Да, да. Фу, блядь, ёб твою мать. Вы что там, блядь, совсем охуели, блядь? Чё, тоже звонил? Чё ты, блядь, это у тебя ку-ку? Не понял. Вы чё, пьяные там, что ли? Да вы уже уебли, кто звонит? Вообще вы мне хоть скажите, бля. Чё ты, ёб твою мать? Кто мне звонит? Вы мне скажите, бля. Да это мать... Вы чё, совсем Азмука звонит, Азмука и нам, и тут матами кроет, и всё. Блядь, да одолели вы уже нахер! Вы чё, блядь? Вы вообще в частный дом звоните? Это кто-то дурачит, и не отвечайте. Блядь, ну нормально, давайте теперь мне, блядь, звонить. Если... Уже, блядь, сука, восьмой раз звонят. Вообще. Мне чё, интересно вас выслушивать тут? Я никуда не звонил, ничего. Ну, не звонили, тогда, блядь, забудьте этот номер нахер, вообще одолели уже за сегодня, блядь. Чё ты, блядь, это у тебя ку-ку? Всё, отъебитесь вы от меня, бля! Да ёб твою мать, чё надо, чё надо? Да. Алло. Да-да-да. Так. Кто это? Фу, блядь, ёб твою мать. Вы что там, блядь, совсем охуели, блядь? Козёл, блядь. Чё, пьяный? Алло. Чё ты, блядь, это у тебя ку-ку? Ты куда звонишь? Вы что, пьяные там, что ли? Да. А куда ты звонишь? По какому номеру? Что ты, ёб твою мать? Ты попал совсем не туда. Язык свой придержи. Ты козёл, ёбаный, блядь. Алло. Да. Дурак ёбаный ты, блядь, больше никто. Сволочь, блядь. Это вы кому? Я тебя, блядь, приеду, пристрелю, как котенка ёбаного. Ты кому это говоришь-то? Подохнешь сходу. Чё такое? Ты кому попал? Ты куда звонишь-то? Ты набираешь мой номер зачем? Какой номер набираешь? Я ничего не набираю. Да ты чё, охуел? Я вообще такой номер-то не... А ты звонишь по какому? А я ничего не звоню. Привет, нахуй! Пьяный, что ли, алкаш или чё ты? Какую алкашку, блядь? А кто ж ты? Наркоман хуев, блядь, ты мне перестань, нахуй, хуйней страдать. Козёл ты, блядь. Ты, блядь, козёл, ёбаный, блядь, урод, блядь. Я сказал... Алло. Алло. Да. Я тебя, блядь, приеду, пристрелю, как котёнка ёбаного. Ты куда звонишь? Котик. Засранец, ёбаный, я тебе сказал. Я через этот узнал адрес твой. Я тебе, блядь, приеду. Пристрелю, как... Куда ты звонишь? Ёбаный урод, блядь. Не набирай и не звони. Кто набирает? Ты куда звонишь? Ты набираешь мой номер зачем? Какой номер набираешь? Кто набирает? Мудак, ёбаный, блядь. Никто тебе не звонит сюда. Успокойся. Кто тебе звонит? Я сюда не звоню нихуя никуда. Пенёк ёбаный, блядь. А куда звонишь? Приеду в Гродно, нахуй. Ты куда звонишь? Дурак, ёбаный, блядь, больше никто. Ты какой номер набираешь? Ты, это, 301589, блядь. Забудь этот номер. А кто тебя набирает? Ты чё? Ёбаный урод, блядь, я тебе сказал, забудь этот номер, блядь. Ты куда звонишь? На какой номер звонишь? Почему-то ты набираешь номер, блядь, а попадаешь совсем хуя знает куда. Ты куда звонишь? Чё, милицию вызвать на твой номер? Ты скажи, ты куда звонишь? Какой номер набираешь ты? Никакой, ты набрал сейчас, я не звоню. Подохни. Ты набрал сейчас какой номер? Подохнешь сходу. Алло? Тебе чё, ёбаный в рот, блядь, не надоело? Ты чё, на твою милицию вызвать? Ты что, обалдел совсем? А кто тебе звонит? Я сказал, я тебе, блядь, приеду в рот, ну нахуй! Ты кому звонишь? Обалдеть! Я тебе, блядь, приеду, пристрелю, как котёнка ёбаного! Приезжай, кто кого пристрелит! Давай, приходи, приходи ты, давай сюда, приходи! Ты, блядь, козёл, ёбаный, блядь, урод, блядь! Я тебе сказал, пристрелю, нахуй! Кого? Приеду в рот, ну нахуй! Кого ты пристрелишь? Убью, блядь, гада я... Кого ты пристрелишь? Я тебе, блядь, приеду... Кого ты пристрелишь, блядь, залупа ёбаная? Дурак! Я тебе, блядь, хуй твой в рот обхну и жрать заставлю! Пёс ёбаный! Алло. Алло. Здрасте. А кто это? А вы кому звоните? Слышь, ты чё за шалава там? А? Вы вообще кто такие? Вы какого меня вызываете, я не пойму. Слышь, ты, говорит, кобыла! Ты чё, охренел, я не пойму, кто вообще такой есть? Я отправлю ребят, тебя нахуй сломают пополам! Знаешь что, давай-ка ты нахер не звони, херню не занимайся. Я вообще не принимаю, кто ты такой. Понял? Я тебя вообще нахуй убью. До свидания. Всё, ебало, Алло. Засранец, ебаный, я тебе сказал. Я через этот узнал адрес твой. Я тебя, блядь, приеду. Пристрелю, как котёнка ебаного. Ты кто такой есть, я вообще не пойму. Сволочь, блядь. Кто ты есть, блядь? Я тебя пробью, сама приеду, закопаю нахер. Ты понял меня, блядь? Думай, что ты говоришь? Ты кто, блядь, такой есть, я не пойму. Убью, блядь, гада, я сказал, убью. Какого гада? Ты сейчас с девушкой разговариваешь, дебил, блядь. Я тебя, блядь, приеду, пристрелю, как котенка ебаного. Попробуй, блядь, приедь. Я тебя, блядь, приеду потом, понял? Приеду, блядь. Ломиком отхожу по голове, блядь, закопаю где-нибудь, понял меня? Дурак. Все нахер, не звони больше, блядь, я не понимаю, кто ты вообще такой есть. Дебил ебаный, блядь, старый. Да. Алло. Алло. А? Алло. Фу, блядь, ёб твою мать. Вы что там, блядь, совсем охуели, блядь. Алло. Алло. Да. Вы что, пьяные там, что ли? Вы что, больной? Чё? Вы ошиблись, блядь, наверное. Это у тебя ку-ку? Это у тебя ку-ку. Ты козёл, что вообще? Ты, блядь, заткни рот. Ты свой заткни рот. Что ты, ёб твою мать, матерись? Алло. Что, я тебе друг? Так, это самое... Добрый вечер, вы звоните? Здравствуйте. Вы куда звоните? Слушай, сюда. Где ты живешь? Нет, вы звоните, значит, вы должны знать, где я живу. Где ты живешь? Вам кого надо? Пойду к тебе посрать. Так, я завтра в понедельник поеду в это самое и узнаю, кто это звонит. И приду к тебе посрать. Это что такое? Взрослый человек и всякую ерунду плетете здесь. А я сейчас приду, блядь, это мозги вышибем у тебя, ёпта мать. О, дядь, вы мне адекватны, извините. Давайте, всего доброго. До свидания. Занимайся. Алло. Алло. Алло, алло. Ну, говори. Мне с вами нечем говорить. Лично приду, блядь, застрелю нахуй. Так, я сказала, в понедельник поеду в этот самый, и я узнаю, и напишу на вас заявление. Вы звоните, не зная куда, или делать вам нечего. А нам не о чем говорить. До свидания. Сейчас все. Наряд милиции приедет за вами. Давайте, давайте. Я сейчас в этот наряд милиции, блядь, пошлю. Давайте, давайте, все, всего доброго. Всего, домой не дойдете. Перестаньте хулиганить, это безнаказанно не пройдет вам. Ты кто такой? Кристина. Вот и все, видишь. Алло. Кто-то хулиганит. Алло. Кто это? Тебе что надо? Залупу. Я говорю, тебе что надо здесь? Залупу. Вот и соси залупу. Козел ты ебучий, ебаный. Ты сейчас допиздишься, блядь, номер вычислил нахуй, и я сам урою. Пидорас ты ебаный, блядь, а. Ну. Пошел, кто-то. Звонит, названивает, перестаньте хулиганить. Какой-то другой. Ты что, неадекватный, блядь? Можешь к тебе психбольницу прислать? Не вешай лапшу. Не вешай лапшу. Пошел нахуй. Ну, где ты украл? Алло. Что тебе надо? А тебе? Хуйна. И тебе того же. Тебя в жопу тарахует, наверное, там. Придурок. Алло. Знаю. Алло. Звони. Алло. Тебе уже перетрахали. Алло. Зачем беспокоишь людей? Кто? Все вам, пиздец, уже дело идет. Ты что, в Орловку надо тебе, наверное. Какой же ты... Алло. Пидорас ты, ебаный, блядь, а. Еще раз позвонишь, я сейчас в милицию позвоню, я тебе дам, пидораска, ты будешь вообще, я не знаю, что сделать. Алкаши гребаные. А? Да. У тебя ум-то есть в голове, там, блядь, говном, что ли, набито, блядь? Ты куда звонишь, хуила? А? Куда ты звонишь, какой номер набираешь, блядь? Пропали. Куда ты набираешь номер? Номер какой набираешь, пидормот? Какая соседка? Сейчас я тебе, блядь, дам, соседка, пидор, блядь. Ну, блядь. Еще раз позвонишь, блядь, нахуй, я его пробью, телефон, блядь. Я тебе потом голову пробью, нахуй. Пошел, блядь, ел. Хеллоу. Или тебе поклухи бьете там. Ты какой номер набираешь? Ты пить бросил, не? Да. Да. Ты номер как набираешь, что скажи мне? Слушай, сюда. Где Слушай. Ты, где ты живешь? Октябрьская, 21, дробь 1, село Козловка. Приезжай, я тебе голову проломлю. Понял? Приду к тебе посрать. Приходи. Мы я тебе на голову ее, что насрешь, я тебя размажу. Я еще раз ты позвонишь, хуила, бычья. Я тебе насру нахуй, знаешь, куда? Я бы в рот тебе насрал бы. А я тебе тоже насру в рот. Даже в жопу затолкаю. За лупу. Понял? За лупу я твою знаешь где видел? На воротнике у тебя. Пошел хуй. Нахуй. Хуй на. Хеллоу. Да это безнаказанно не пройдет вам. Да? А вам? Или... А? А вам пройдет? Вы же не знаете, с кем разговариваете даже. Знаю, с пидорасом. Сидор Петрович. Кто? Сидор Петрович. Сидор Петрович, пидорас. Табаков. Очень приятно. Табаков. Вы же не знаете, с кем разговариваете даже. Да? А вы с кем? Поняли-то, нет. Кто ты такой? Табаков. Ты мне рас... Кто? Табаков. Какой Попов? Будешь плакать, кричать, мама, выручай. Все вам, да. Пиздец уже сделать. Да мне, слава богу, уж 50 годов, маме поздно плакать. Хуй. Понял, дядя? Ну и что? Ну и что? Ебать тебе буду, вот что. Говном набито. А ты будешь плакать. Говном набито, да, в голове? Вот у тебя оно и набито говном. Мы тебя потом прочистим, на голову намажем. Чтоб ты больше хуй звонил. Что? Ну как это? Да. Вот так. Зачем? Зачем на голову мазать? Да ты если не понимаешь. Дурачок. Говном голову намажем, завернем. Чтоб подошло лучше, как требуху тряхнем. Чтоб хуйня вся сыпалась. Ты дурачок. Ебу, твачо. Ну и чё? Понял? Да что это такое? Что такое? Ты еще раз позвонишь. Я сейчас звоню 02. Твой номер пробивает, и мы с тобой встретимся. Я сейчас в это... Наряд милиции, блядь, попасть. Вот давай наряд милиции, и мы заодно проверим, что там за пидормот сидит на том конце проводе. Вот и стерлится. Старый ты дурак, чем ты занимаешься, блядь, а? Тебя слушаю. Кто тебе дал адрес такой, а? Ты что звонишь, что ты добивайся? Вот и тебе, Сидор Петрович. Тебе кого надо? Мама! Маму тебе надо. Да. Че, еще такой маленький? Маму надо. Да. Хуёвый ты мужик, гнилой. Старый козёл тебе ебёт, наверное, да? Да. А тебя не ебёт? Че тебе надо? Объясняй. Еще раз ты мне позвонишь. Лишь. Потом узнаешь, что надо. Блю нахуй. Что? Лично, блядь, застрелю нахуй. Ой, блядь, стрелок ворошиловский. Блядь, в очко надо играть. Вкусно, я тебя задавлю. Ой, а ты хоть знаешь, кто я есть? Такой же дурак, как ты. А я думал, как ты. Такой же пидормот пьяный. Там это все это... Да пусть не беседуешь. Сами себе копаете. Да, я люблю, когда мне копают могилу. Для вас уже приготовлена могила. Ну, молодец. Помянем тебя. Да. Тебе когда? На Илью или после поминать? На Ильин день будем поминать. Ну, хорошо, 40 дней как раз в октябре. Ну и что? Да нихуя ничего. Тебе на кожичке надо, наверное. Что ты ищешь, ходишь? Кого я ищу? Да и ты звонишь. Что ты ко мне проебался? Что ты названишь-то? Вот я с вами разговариваю для того, чтобы досконально выследить вас. Да. Ну, когда вы следите, вы ложитесь спать. Самое главное, не провороньте, если вы досконально. А то вдруг провороньте досконально, когда спать ляжете. Пока ложитесь, отдыхайте, ружье рядом ложите. А то вдруг какой случай. До свидания. Домой не дойдете. Да я вам верю, с трудом, конечно, что я домой не дойду, я дома. Давай. До свидания. И что ты ставишь, ох, у тебя? Да. Вот ты есть хулиган, блядь. Арестуем и накажем. Что вы говорите? Вы меня арестовывать будете? А за что? Что я вам 30 раз звонил, как вы? Вы же уже все на учете уже, все. Да. А на каком учете? Блядь, уроды ебаные, блядь, их пойду убивать надо, блядь, всех. Не говори, звонят, блядь, всяких, их вообще стрелять надо, блядь. Пидорас, 50... ебаный, блядь. Ну, да хуже. Пошел ты нахуй, блядь, пидорас ты ебаный, блядь, а. Спасибо, от того и слышу. Ты это, урод настоящий, вот это урод. А ты не настоящий, но урод. Ты сам себе-то в зеркало, да хоть смотрел, на кого ты похож? Не, а я тебя вижу в зеркале. Вижу, а тебя вижу. Я бы в рот тебе насрал бы. Ну, а я тебе на голову намазал бы. За лупу. За лупу? Ты за лупу на голову поставил бы. А? А? Ой. Крякаешь, да, нравится? Старый. Какой я старый? Да я молодой. Че ты? И ты же говоришь, маме буду кричать. Кричу вот. Ну вот попались вы, наконец-то. Да. На чей конец-то? А я сейчас приду, блядь, это мозги вышибем у тебя, автоматик. Да. Да ты хоть ходить можешь. Да. Да. Что-то с трудом как-то разговариваешь. Пукать-то можешь, хоть пукни. А? Хуйна, а. А делать нехуй. Да, добрый. Ну ты сколько раз еще будешь звонить? А то я на автоответчик ставлю. Он будет отвечать. 10 раз позвонил, ну что, может, еще 5 будешь звонить. Давай. Ставлю на автоответчик, он будет сразу посылать нахуй, ты не обижайся. Вот по бытову все это... будет тебя. Что-что? Все это кончится. Чем кончится? Куколкой, что ли, ты балуешься? Я балуюсь? Да я уж вышел с того возраста, когда балуются. Опять начинается, да? Я начинаю. Да я ж не... Ну давай, давай, время как раз подходит, как раз и милиция тут должна подъехать. Ты пизди побольше пока. Ёк, твою мать. Как мать? Давай, давай, разговаривай. Сейчас номер определится как раз. Ну скажи, что ты хочешь. Что-что? Ну скажи, что ты хочешь. Я хотел. Я видеть тебя хочу. И это все ложь. Да. Да. Сплю и вижу тебя. И это все ложь. Да. Да. Да. Ну, ты сегодня хоть похмелялся, ты расскажи. Ну и чего? Похмелялся? Да. Закусывать надо, вот что. Вот, до вот, свидания. Вот, вот. До свидания, до свидания. Ставлю на ответчик, он посылает нахуй. До свидания. До свидания. Ставлю на автоответчик, посылает нахуй. Да, говорит автоответчик. Мама! Пошел нахуй. Мама! Говорите, я слушаю. Мама! Здравствуй, пидорботик. Что ты уже мамой кричишь? Больно, да? У меня сил хватит на тебя. Что-что? Давай, давай, продолжай звонить. Конечно. А кто продолжает-то звонить, я или ты? Хватит вам хулиганить. Хулиганить хватит? Так это я звоню. Вот, вы оторвешь ты, блядь. Вот. Ты, можешь, пидормот автодозвон там нажал, блядь. Ебашишь, блядь. А? Да-да, ты какой номер набираешь? Ты какой номер набираешь? Кого тебе надо, ты скажи. Что надо тебе? Какой номер ты набираешь? Ты мне звонишь. Какой номер ты набираешь? 44, 4, 18. А ты куда звонишь? Это мой номер. 59, 38, 59. Вот позвони 59-38, ты звонишь 44-4-18, ты меня уже заебал, блядь. Прости. Прости, блядь. Давай, мама. Хуйня. Да. Да. У тебя ум-то есть в голове, там, блядь, головом, что ли, набито, блядь? А ты какой номер набираешь, отец мой? Иди лечись. Я тебе говорю, вот иди подлечись. Номер надо правильно набирать. Спокойно не даешь никому. Вот я тебе говорю, покой никому не даешь. Какой номер ты набираешь? Ты опять появился, а? Да я ж не пропадал, как ты опять появился. Что? Я тут и был. Привет. Привет. Выручай. Кого, тебя? Залупу. Залупу надо выручать. Я думаю, да? Тебя. Да. Ты куда звонишь? Отец. Дураки мой. Настоящие. Да. Ну ладно, давай, больше ты не позвонишь. Терпение лопнет. Да. До свидания. Похмеляйся. И закусывай. Кончайте вчерань. Пидорас ты ебаный, блядь, а. Ты пидорасина! Хуйна! Яйца выдерну, пакость! А? Слушаю внимательно. Ты голову-то нашел, нет? Кого вы? Пидермонт-то, блядь, настоящий, ёб твою мать. Да пошел ты нафиг, гад такой ползучий! Отцепись от нас! Блядь, алло! Ты голову-то нашел, нет? Кого? Ты, сука, блядь, опять появился, да? Ой, господи, ты дурак какой-то. Хуйна. Да? Алло? Да? Ты голову-то нашел, нет? А? Ты чё, козёл? Опять за старое взялся? Да. Ой, козёл. Да, да, да. Да. Алло? Знаешь, есть такая поговорка, блядь. Если долго и сидеть на реке, рано или поздно проплывет труп твоего врага. Понял ты или нет, нахуй, блядь? Ага. Козел! Звонит. Да, куда? Да. Алло. Да. Знаешь, есть такая поговорка, блядь. Если долго и сидеть на реке, рано или поздно проплывет труп твоего врага. Да. Понял ты или нет, нахуй, блядь? Я тебя понял. Но ты меня понял. Но понял, не бери. Бывай здоров. Чай. Да. Алло. Да. Давай я лучше твою нафиг кишку нафиг это лизну. Козел, блядь. Рано ему что-то проплывет. Вот держит трубку и молчит. Алло. Алло. Алло. А кто это? Сука, блядь, когда тебя спрашивают, майор нахуй, блядь. На трубочку послушай, пидор. А? Я тебя руга ты ебучая. Куда мы тебя звонить? Понял ты или нет, нахуй, блядь? Ты, пидор, еще не сдох, блядь? Понял ты, пиздюк, нахуй? Пошел нахуй, не видал? Отвечай! А пробегал, не заебал? Спрашивает майор, нахуй. А, твоя жопа нахуй хороша, блядь. Еще раз позвонишь, блядь, пизды получишь, блядь. А че? Урод ебучий, блядь. Ребята. Алло? Ребята, я без вас уже жить это не могу, нахуй. А кому ты звонишь-то? Каким ребятам? А это что за пизда тут вылезла? Пошел ты нахуй, хуй с бугра! Отвечай, сука, блядь, когда тебя спрашивает майор, нахуй. Слушай, пидор ты ебаный! В какую дырку только тебя тыкали? Наш, есть... Ну я тебе ночью сегодня... Я вот этот твой номер вычислил, я тебя сегодня ночью заебу... Слушай, гандон ты штопанный! Алло. Алло. Ну, говори. А ты кто? А ты кто? Будешь сосать, как положено. А ты не нагинаясь, понял? Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Алло. И пойду. Алло. И, блядь, ледорубом по зубам, блядь, уебу. И, блядь, хуй она сосет, нахуй. Чего ты, кому ты звонишь, кто это? Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Ну, кто ты такой? Что за глупости за такие? Взрослый человек. Че ты такими делами занимаешься? Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Дурак ты, дурак, самый натуральный дурак. Что ты там за человек, за такой? Я сейчас вот сверишься, телефон твой найду. Я тебя найду. Занимаешься какими делами? Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. А я с тобой, зачем ты звонишь? Кому ты звонишь? Ты не Сашка. Скажи, где встретимся? Нахер ты там нужен, встретить такую гадость такую? Не смей звонить больше. Димыш, как и тебе. Алло. Алло. А ты хули орешь там, лезешь? Я с женщиной разговариваю, а не с тобой. А ты смотри, все на Г говоришь. Вот иди, ты... скотину еби. Ты умный мужик, оказывается. Хуесос ты, блядь. И пидорас, блядь. В жопу шоколадную ебись, нахуй. Иди. Ты все закончил? Нет. Ты езжай в Среднюю Азию. Там много всяких наркотиков. И продолжай работать. Я будь здоров. Всех видел. Кто это? Кого вам нужно? Я фраеру, говня ты. Чего? Падла ты такая. Лучше поображай, нахуй, носу ебусь, нахуй похоже. Как тебе его не отрубили, дурак? Ну и что, и что? Алло. Сделаю из тебя хуя. А кого вам нужно? Я ж тебе говорю, если бы я б тебе сейчас ты увидел бы, я б тебе падло уши пообрывал бы и нос подбил. А где вы находитесь? Я тебе сейчас сделаю сваты, брат, скотина негодная. А где вы находитесь? Я в школу хожу. Ну и что? А что вы так грубо разговариваете? Чего не понял? Я ребенок, а что вы грубо разговариваете? Вот вы куда звоните, дядя? Я тебе все лицо посчитал бы зубы. Куда вы звоните? Кого вам нужно? А мне ты сраная. Да что ты, я еще в школу хожу, ну что ты, дядя? Я тебе говорю, я тебе недостаточно сказал, а? А, дядя, прости. А тебя... Алло. Кто это, пидорас? И тебе всего хорошего. Я ж тебе говорю, что себя... Да. Пидорас. Да сам ты пидорас вонючий. Алло. Вот я тебе говорю, я тебя от того накормлю. Чего? Ты хуя. Чего ты говоришь, я не пойму. Лучше поображай, нахуй, носу ебусь, нахуй, похоже. Слышь, ты, пидорас, ты кому звонишь вообще, я не пойму. Сделаю из тебя хуя. Чего? Да тебе говорю. Чего ты, блядь, мне говоришь? Я тебе еще раз говорю, я тебе недостаточно сказал, а? Чего ты, блядь, мне недостаточно сказал? Еще раз, блядь, позвонишь, я тебя найду, понял? Падла ты такая. Я тебе сейчас сделаю сваты, брат, скотина негодная. Ты, блядь, кому звонишь вообще? Ты мне можешь сказать русским языком или нет? Чтоб вы были прокляты, поняли? Прокляты чтоб были, а мои слова дойдут до Бога. Ты кто, блядь, такой вообще? Я не пойму, пидорас ты ебаный. Кому ты, блядь, звонишь уже второй день подряд, я не пойму, а? Кто я такой? Чтоб ты, блядь, забыл мой номер, ты понял, блядь, тебе еще раз говорю? Еще раз позвонишь, я тебя точно, блядь, найду. И, блядь, ловом каким-нибудь перебу, ты меня понял? Ну. Будет он еще раз звонить мне. Чтоб забыл этот номер раз и навсегда, я тебе сказал. Все, до свидания. Ну, кому ты звонишь? Будь ты пар... валит вместе со своей родней, со всей. Чтоб вы были прокляты, поняли? Прокляты, чтоб были, а мои слова дойдут до Бога. Нет, ты кто? Ломятый. Не, я не поняла, ты кто такой вообще есть? Старый козел пидорас. Ты старый козел? Ну. Кто ты есть? Старый козел пидорас. А так козлы, блядь, не разговаривают с человеческим языком. Кто это? Кто это, блядь, я у тебя спрашиваю, кто это? Ты какого хуя звонишь второй день подряд, я не пойму. Кто это? Что? Ты, блядь, мне скажешь, кому ты звонишь или нет? И кто ты, блядь, такой есть вообще за пидор? Тебе не наскочило, а? Что? Вот бы ты, фраер, мне попался бы так, я б тебе стелицу посчитал бы зубы. А, блядь, понятно. А ничего то, что ж девушка разговариваешь, не? Ничего никак. Гамно ты, сраная. Я не пойму, блядь, с какой ты целью звонишь? Ты можешь мне ответить или нет? Я тебе сказал бы, сделаю я тебе это. Еще один звонок, и я тебе сделаю, падла. Кому ты, блядь, мне сделаешь? Я тебе звоню сам, блядь, названиваешь второй день. Ты что, ебанутый, что ли? Я не пойму. Проспись. Алкашня ебаная. Ты нахуй не нужен. Я хоть нахуй, может, нужен, а ты нахуй никому не нужен. Ты понимаешь, паскуда ты? Я, блядь, вот завтра поеду, узнаю твой номер, вычислю твой адрес и приеду, блядь, тебе голову молотком раздолблю, ты понял, блядь? Еще раз ты, если позвонишь. Сука. Сука, если ты за свое здоровье, блядь, не боишься, звони, блядь, еще раз, понял? Тварюка. Ебанутый, блядь, дебил. Алло? Алло. Алло. Да-да, я слушаю. Может, в адрес вы назовете, я вам скорую вызову. Ты куда Алло. Звонишь? Куда звонишь? А так что мы будем вам скорую вызывать? Я серьезно беспокоюсь о вашем здоровье. Вы что там, дурдом у вас на колесах, что ли? Вам что, делать нечего? Я переживаю, вы понимаете, вы не в порядке, вам нужен врач. Кому врач? Я переживаю за вас. Нахуя ты звонишь? Какого врача? Вообще кошмар. Я и говорю, давайте я вызову вам скорую. У вас себе есть... вызывай. Кирилл, вы не можете просто... Алло. Вызвать себе врача. Алло. Кто вы такие вообще? Нахер вы нам звоните? Второй день подряд. Вы, блядь, в своем уме вообще, я не пойму. Звонит какой-то, блядь, старый козел, блядь, угрожает приехать тут, блядь, всех побить. Кто вы вообще такие, я не пойму, блядь. У вас крыша, блядь, полетела, что я не пойму. А зачем? Ой, блядь, какие вы ебанутые. Как, зачем, блядь, звонит какой-то мужик. Грозится, блядь, мне приехать в бубен дать. Вы вообще ебанутые, что ли, я не пойму, блядь. Разберитесь сами со своей семейкой там, блядь. Вы вообще о чем? Вы кому звоните? Давайте начнем с этого. Вот я вас очень хочу выслушать. Расскажите мне, что вас беспокоит? Вы мне сначала расскажите, кто вы такая и с какой целью вы звоните на этот номер второй день подряд? Ответьте мне на этот вопрос. По-моему, он не составит труда вам это ответить. Кто вы такая? Это ж подруга твоя, ты что, не узнала меня, что ли? Какая твоя подруга, блядь? Может, вы адрес свой назовете, я вам скорую вызову. Может быть, вы свой адрес назовете и вам с дурдома, блядь, выслать экипаж? Чтобы вас там всем семейством забрали сразу. Давайте, может быть, мы вообще с вами встретимся. Я говорю, назовите свой адрес, я приеду, помогу вам, я не знаю, что вам. Искусственное... Нет, знаете что, давайте вы свой адрес назовете, я мне не составит труда к вам подъехать. Называйте, я сейчас запишу, вот у меня листочек, ручка, давайте. Дайте свой номер телефончика, мы с вами лично встретимся, пообщаемся. Что, шизофрения замучила, да? Какая шизофрения? Вы, блядь, ебану... Я вам сказала, с какой целью вы звоните? Вы можете ответить? Алло. Вы можете ответить, с какой целью вы звоните на этот номер? Да я за вас переживаю, вы понимаете, вы не в порядке, вам нужен врач. Да, а может быть, вам врач нужен? Вы об этом не подумали, не? У меня все в порядке. Я в вашем состоянии здоровья, вы понимаете, вам нужна помощь. Да. А какую же вы помощь мне можете оказать, дорогая дамочка? И сколько вам лет? И кто вы такая вообще? Может быть, мы с вами когда-нибудь подружимся вообще? В гости будем друг к другу ходить? Нет, извините, я к вам в гости ни одной ногой никогда не пойду, потому что вы, блядь, ебанутый народ, понимаете? Кто вы такая вообще есть? Зачем вам звонить? Сначала какой-то мужчина мне звонил, теперь вы мне звоните. Зачем? С какой целью? Я переживаю за вас. А не надо за меня переживать. Я ж плакать буду по вам. Да ты дура какая-то, ебанутая на всю голову. Не звони больше никогда. Я ж по вам скучать буду. Алло. Уроды ебаные, блядь, это. Да вам пиздец уже делать идет к концу. Куда звольте? Хуйна! Звоните куда? Ну говори, что надо, бля, сука! Да тебе что надо, ты что звонишь? А если я тебе приду, бля, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Что, с головой не дружит или что? Какая пизда куда? Ты родила-то, блядь, дурак дураком живешь на свете, блядь, а? Куда придешь? А если как придешь, так и пойдешь. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь, а? Да у меня ее нету. Вы там и находитесь, и друг другу трахаете. Что, с головой кто-то не дружит, или что, все, вы сюда звоните? Да, не пройдет да. Так даром. Какой-то ага. Дал адрес такой, или где-то украл его адрес? Не знаю. Вот адрес. Это будет тебе. А то адрес найду, голову сверну, и будет тебе адрес. Где ты живешь? Где ты? Сейчас найду, голову сверну, блядь. Никого. Алло. Куда дураком же, а? Угу. Что вы звоните? Блядь, кого вам надо? Зачем звоните? Так вы звоните, что вы звоните, что вам надо? Пидорас ты ебаный, блядь, а. А ты кто? Человек. Такой же. Что это? Ну, что звоните, что звоните? Кто вам дал номер телефона, что вы звоните, я не пойму. Что вы хотите? Где ты живешь? Да. На горе. Приду к тебе посрать. Да, у себя посри. Потом приди, сходи. Куда добрался? Угу. Я сейчас в этот наряд милиции, блядь, пошлю. Давай, посылай, жду. Вы же наряд милиции. Вы разговариваете даже. Ну, жду наряд милиции. В чем дело? Я, что такое? Что вы звоните? Весь телефон побили, не пойму, что? Что вам надо? Все, вот, домой не дойдете. Что надо? Что вы сюда звоните? Я не пойму. Это вообще организации. Что вы хотели? А почему я не приду к тебе посрать? Да дом посри. Кто ты вы, террористы, блядь? Зачем ты мне нужен? Придешь ко мне посрать. Посри дома. Кто он такой-то? Да нет, кто ты такой есть? Да. Так, не звоните, еще раз позвоните. Сейчас найду ваш номер, телефон, с какого вы звоните. Найду и не обижайтесь. 59-38-59. Больше не звоните. Да вам никто не звонит. Вот вы звоните. Кто ты вы? Отдыхайте. Вот это ты ешь, козел ты, блядь, и шаг ты ебаный, блядь. Вот ложись, спи, отдыхай. А куда ты придешь? Да никуда не собираюсь идти, здрасте. А тебе куда делали? Козел ты старый. Иди. Молодой. Будешь плакать, кричать, мама, выручай. Угу. У тебя что, в голове говно, что ли, набито? Да я не знаю, у кого в голове набито. Это у вас в голове набито. Я щенок, а ты сопляк. Угу. Завербовали тебя. Кто вербует? Алло. Пошел ты нахуй, я тебе говорю сейчас. Да и ты пошел. Вот, блядь, козел, блядь, вот. Че, на одном номере зациклился или что? Да. Да. Ну как нет? Как, что, заклинил или что, я не пойму, в чем дело, я не пойму, куда звоните? А я сейчас приду, блядь, это мозги вышибу у тебя, ёптаной. Да приходи, вышиби, сейчас вышибу тебе мозги. Для вас уже приготовлено. Наделал. Ага. Не звоните больше. Что, бестолковец? Да. Да, да. Алло. Приду я тебе, блядь, задавлю, блядь, старого дурака. Да точно. Что молчишь? Что говорить? Что надо? Говорите. Скажу, блядь, это где раки зимуют. Ну, тебя в голове, наверное, зимуют. А? В голове у тебя зимуют. Вы куда звоните? Хуйна. Звоните куда? Турнее себя находишь, да? Даже как-то головой не в порядке. Тебе покой, ты что, ебёт, что ли? Слушай. Вон у тебя вот старый дурачок там рядом стоит с тобой. Ага. Да? Да, старый, что тебе надо? Ты какой, блядь, старых людей, ебать, ебаный котелок, блядь. Никогда... Вы скажете, где вы этот номер взяли, кто вам дал? Блядь, таким дураком же быть на свете, ёб. Да вот именно, дураком быть на свете, где вы этот номер взяли, мол, тут сидите, компасируете. Козёл ты старый, блядь, на тебя... Вот это именно козёл старый, весь телефон побил, не звоните больше. Жильём занимаетесь. Думаешь, по делу кто звонит, ну по безделью. Да, да. Алло. Сначала этого деда задуши, блядь, это, чтобы он над вами не командовал. Какого? Какой звонит? Да. Да. Вы скажите, вы куда звоните? Вы по какому номеру звоните? А тебе какое дело? Ты что, ебёт, что ли? Ебёт, да. А? Ебёт, а что дальше? Хуй сосать будешь. У кого? Ну, что, а ты не будешь? Кончай хулиганить. Вы что звоните сюда, вообще я не пойму. Ты не выпытывайся, тебя никто не... Вам что, делать нечего, или что? Вы что сюда звоните? Это вообще организация, не дом. Вы что сюда звоните? Вы что хотите? Что вы сюда звоните? Да. Делать нечего, или что? Что вы звоните по безделью? Что, я не пойму? Да. Что отыскать номер? Вас отыскать или что? Я не пойму. У тебя что, в голове говно, что ли, набито? Вот у кого на это не звони, еще раз позвони, сейчас найду по номеру телефона и оторву голову нахуй. А я тебе говорю нет. Все, боёвка, блядь. Алло. Алло. Ваш вызов поставь на удержание в прокуратуру. Будет ваше записываться, все до слова. А про что тут у мужиков? Алло. Алло. Алло. Нахуй тебя посылаю. А я тебя посылаю нахуй. Не и в пизду еще заскочи. Да. Алло? Да. Нахуй тебя посылаю. Я тебя тоже. Не дыши на трубку, спермой пахнет. Тьфу, ёпана в рот. Ты дебил. Я тебе сейчас морду набью. Я говорю в трубку. Еще раз позвонишь, морду набью, точно. Тьфу, тварь. Противно. Алло. Алло. Алло. Ну, алло. Нахуй тебя посылаю. Да, и тебя туда же. Не можешь без хуя жить, да? Дурак вообще, ненормальный. Дыши на трубку, спермой пахнет. Тьфу, ёпана в рот. Маленький ребенок в семье, ты звонишь, наглец. Я тебе ночью буду звонить, утром буду звонить, я тебе спать не дам. Да, ну и дурак. Больше ты, нечего сказать. Ночью я буду еще звонить тебе. У меня тут записан номер твой. Ты гандон, штопанный. Гандон. Дебил ты штопанный. Больше ты никто, тварь, ты несчастный. Я тебе рожу набью еще раз, ты позволишь, мразь. Алло. Тебе нравится? Нахуй посылают, когда тебе. Слушай, ты козел. Ты заебал уже своими выходками. Гандон, штопанный, гандон. Я же знаю, что ты штопанный гандон, поэтому ты звонишь, я понимаешь? Не дыши. Пидор, что тебе нужно, скажи мне, пожалуйста. Не дыши на трубку, спермой пахнет. Тьфу, ёпана в рот. Гандон, ты штопанный, что тебе нужно? Противно. Я говорю, в трубку аж пахнет спермой, да. Да ты чё? Ну и что дальше? А, вот что дальше? Нахуй тебя посылаю. Слушай, пидермот. Но. Что тебе сказать, пидермот? Приезжай, тут тоже дадут тебе. Мне хватает здесь. Задницу понравилось тебе, когда ебли. Да не ты. У меня есть сосед тут. Хорошо сделает он тебя. Мне и тут сделает хорошо. Я-то не буду мараться об тебя-то. Ну, я ж чувствую, что от тебя, понимаешь, запах гнили, ты тварь. Такая поносная, понимаешь? Ну, как тебе сказать? Ну, тварь, понимаешь? Ты самый последний тварь. Не гандон, не пидорас. И не толь, и пидорас, ты понимаешь? Штопанный, ты понимаешь, гандон и пидорас. А я мужик говорю. Ты мразота, мразота, понимаешь? Конченая мразота. У меня тут есть снег толкать, его могу затолкать. Толкай хоть сколько, ты понимаешь? Тебе нравится, нахуй посылают, когда тебе? Но. Нет, я сама хожу на него, меня не посылают. Задницу. Понял, пидор. Но. Пидор. Вот я о чем тебе говорю, понимаешь, ты конченый. Хуила ты. Идиот, понимаешь, ты конченый нахуй. Идиот. Конченый тварь. Иди нахуй. Понимаешь, конченая. Тебе просто убить мало. Тебе там имеют, я знаю. Тебе там имеют все. И сидишь ты возле параши, понял? Вот, поэтому тебя там, вот ты и выебываешься, звонишь всем подряд. Ты понимаешь, потому что ты конченая тварь. И сидишь ты возле параши, имеют тебя там возле параши. И хлебаешь ты говно там. Тварь конченая. Ты у кого... Алло. Заштопанный эпилепсик. Так, вы куда звоните? Гандон, полный гандон. Звоните куда? Гандон. Куда звоните, я спрашиваю? Нахуй тебя посылаю. Тебя тоже. Еще раз позвоню, сейчас голову откручу, приеду. Нет. Да. Ну, вы на 02 позвонили? Звоните на 02. Ну, нахуй тебя посылаю. Да ладно, посылай, но вот туда на 02 позвони и все. А это хорошо, посылаешь, это хорошее слово. Я благодарна вам, большое спасибо. А что тут у мужиков? Гандон! Ты гандон, да? Ты гандон. Да мы так знаем, что ты гандон. Задницу понравилось тебе, когда ебли. А вы свой номер телефона дадите, я вам потом перезвоню. Но. Чтобы свидеться. Но. Ну дайте свой номер телефона. 256-80. Только без вранья. Ну а где мы увидимся? Если брезгать не будет, на лицо ты, может, ты очень страшный. Страшный? Да мне ладно, без разницы. Мне лишь бы правильный номер телефона был. Брезгать не буду я. Ну-ка, мне надо хуярить. Кулаком надо хуярить, если ты не гандон, не пидорас. Ну и ладно, ну и что там? Это все есть в аптеке. Гандон, и пидорас там. Че ты хочешь сказать? А ты мужикам звонишь, просишь. Хуи всякие там. Мужикам, а как? Ты ж бабам звонишь, а я буду мужикам звонить. Но. Полный спермы гандон ты. На. Мой, ладно, мой гандон, твой... А кто из них кто? Вот перезвоните мой номер телефона, вы ошибаетесь. На 002 звоните, 02. Не дыши на трубку, спермой пахнет. Фу, А я-то, ну и что ты хочешь выхвалиться этим? Что ты хочешь выхвалиться? Непонятно? Я говорю, в трупах. Ну, ты говоришь, ну что ты дурно, если мужик, ты хочешь выхвалиться этим. Говорю, в трупах пахнет. Этим ничего не выхвалишься. И не думай ты, что дюж, ты прям хорош. Иди нахуй, гандон ты. Ну и что? Ну и что ты хочешь сказать этим? А я тебе граблями поперек. Вот звони на 02, или сейчас я позвоню на 02. Тебе нравится? Можно позвонить? Нахуй посылает, когда тебе... Вот давай я позвоню на 02 и буду ждать того звонка, когда ты позвонишь на этот звонок. А 02 будет тут ждать тебя, ясно? поимеет он тебе. Он тебе поимеет, а мне нет. Нахуй тебя пошел. Алло. Я срать буду тебе, к тебе в рот, тебя на силу. Чё ты там? Что это такое? Ты чё? Я говорю, кто это? А ты чё? А. Кто? Нахуй я видел тебя? Кто ты такой? Чё ты там, я не пойму, бурубишь? Чё ты там бурубишь? Хуй сосать будешь? Нет? Кто ты такая? Хуй сосать будешь? Кто такая? Кто такая? У тебя чё, в голове? А ты чё там? А ты там чё? Чё ты там? А? Чё ты там делаешь? Чё ты делаешь? Чё делаешь? Чё ты чё? Ты чё? Хуйна! Ты чё? Я не поняла. Чё ты там? А? Кто ты? Лично приду, блядь, застрелю нахуй. Кто ты такая? Кто ты такая? Сидор Петрович. А? Кто? Сидор Петрович. А кто? Где ты там? Я к тебе приду. Да? Да. Где ты там есть? Посрать. А? Приду к тебе посрать. Я к тебе приду. Да. Конечно. Приду к тебе посрать. Я к тебе приду. А почему я не приду к тебе посрать? А я к тебе приду. У тебя срани больше, я к тебе приду. Чё? Вот и все, жди. Мойте жопу, я в полете. Иди лечись, Я к тебе приду. Друзья тебя, блядь, вылечат хорошо. Я к тебе приду. Ты что прибавить срок? Да где ты есть? Зачем беспокоить людей? Да где ты есть? Я к тебе приду. Я к тебе приду. Да хоть смотрел, на кого ты похож. Жалупу. На кого я похож? На черта. Конечно, смотрела. Да. А, и хвост еще сзади, и копытца спереди. Будешь плакать, кричать, мама, выручай. Черти, перед глазами. Ну где ты есть, я к тебе приду. Вот это и есть, дорогой. С чаном приду, с чаном. Буду жарить тебя, парить. Хуй кипяточки так умывать. Да? Буду укладывать тебя. А люлю буду делать. Пидорас ты ебаный, блядь, а. Жареным венчиком, с рожками. Ты жди, сегодня ночью приду. Лично приду, блядь, застрелю. Я приду. А я приду сама. Я сама приду, ты меня не позовешь. А куда ты придешь? К тебе, ненаглядный. К тебе, я же смерть приду, за тобой приду. Ты меня жди, ты не хихикай. Я тебя вижу, я тебя знаю. Я приду. Приду, милый, приду. Хуй сосать будешь, нет? Будешь, ты все будешь у черта. Ты все пососешь у него. Сосать будешь. Да. Ты все будешь. Сука ты, все будешь исполнять. На сковородочке будешь сначала жариться. У тебя одной ноги нет, погиб. Больница. Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. А? Это больница. Да нет. Это больница. Конечно нет. Больница. А я тебе говорю, нет, ебаный ты, блядь, еще не понимаешь. Слушай, ты где живешь, расскажи. А тебе какое дело? Ты что, ебешь, что ли? Скажи, где ты живешь? Пошел ты нахуй, блядь, что ты, блядь, приебался? Алло. Алло. Да. Ты голову-то нашел, нет? Нашел, ёпта мать, с праздником, сегодня день поселка, ебаное дело, блядь. Уху варил, блядь. Вина самодельного возил 10 литров. А ты где был, ёб твою мать? Я б тебя, дружбана, блядь, угостил бы и ухой бы, и вином. А? Два поселка собрались, а пьянку устроили. Я б тебя, брат, Шахловой бы познакомил, то, с девчушкой бы, с нашей администрацией. Да? А ты где бродяжничал? Да. Да. Ёб ты. Пьянка, гулянка, плясали, зажигали. Молодежь всю ночь будут, наверное, сегодня лунки чистить, ептать, после этой гулянки. А ты херней занимаешься, где ты гуляешь? Ну, кулка, что ли, ты балуешься? А? Пошел ты нахуй, блядь, пидорас ты ебаный, блядь, а? Ха-ха-ха-ха-ха. Ну вот, опять понесло. Опять куда-то понесло, опять крыша поехала. Все люди гуляют, вино пьют, а он, блядь, пидорасы, хуясы, ёпта ты мать. Ну ты, дружок, хуёвый. Ой, лапшу вешай. Все друзья, блядь, нормальные, а ты все, от тебя один мат. Вот дурак. Безобразник ты. Давай, звони. Что будет показано? Что будет? Чего на праздник не приходил, енота ты? Попели бы, поплясали, ёпта, там прыгали всякие. Да. И молодые, и старые. Глядишь, и ты бы позажигал. А хули нет? А чё в конуре-то сидеть, да вот хуйню-то заниматься? Да. А глядишь, бы совсем погулял. Да. Конечно. Плохо разве, блядь, за компанию. Ну, веселей. Ты гандон, гандон. Ай, дружок, нехороший ты. Боженька тебя накажет, гляди, да дуришь. А ты мужикам звонишь, просишь. Хуи всякие там. Ой. Ай, безобразие. Что ты нахуй? Ай. Хуйня ты говоришь. Я и так на нем, на стареньком сижу. Вот помоложе бы его, покрепче бы, чтобы баб поебать подольше. Пизду. А уже видишь, годы-то, шестой десяток, уже крепости-то нет такой-то. Уж изредка теньки-то бреньки. Но. Вот так вот. Годы-то уходят. Настоящий. А? Ну, блядь, старый козел, ты смотри-ка, блядь. Дурей, как старый шлег. Ладно, давай, пойду чай пить. А? Алло? Ёпта мать, с праздником! Сегодня день поселка, ебаное дело, блядь. Уху варил, блядь. Вина самодельного возил 10 литров. А ты где был, ёб твою мать? Кто? Я б тебя, дружбана, блядь, угостил бы и уход бы, и вином. Кто угостил? Два поселка собрались, а пьянку устроили. А ты чё смеешься, это детка старый. Я б тебя, блядь, Шахловой бы познакомил, с девчушкой бы, с нашей администрацией. Да. А ты где бродяжничал? Ты что, пьяный, что ли? Да. Как пьяный? Пьянка, гулянка, плясали, зажигали. Молодежь всю ночь будут, наверное, сегодня лунки чистить, ёпта, после этой гулянки. А ты хоть дома ли? Дай-ка хоть я к тебе приеду. А ты мне занимаешься, где ты гуляешь? Так ты что, пьяный, что ли, ёб твою мать? А? Ты пьяный, что ли? Ха-ха-ха-ха-ха. А? Вот, опять понесло. Захаров, он пьяный, ёбаный в рот. Опять? Дядька Саша, пьяный. Крыша поехала. Ты пьяный, что ли? Все люди гуляют, вино пьют, а он, блядь, пидорасы, хуясы, ёб твою мать. Это кто так говорит? Ну ты, дружок, хуёвый. Да нету его, нету. Ты с кем вообще разговариваешь? Все друзья, блядь, нормальные, а ты все, от тебя один мат. Так ты где хоть? Так ты пьяный? Образник ты. Так ты пьяный или детка Саша? Мозги тут компенсируют, ёб твою мать. Чего на праздник не приходил, енота ты? Попели, так... поплясали, ёпта, там прыгали о... всякие. Да как это, я была, чай-то где-то поселка. И молодые, и старые. Так чай я была, детка. Глядишь, и ты бы позажигал. А хули нет? А чё в конуре-то сидеть, да вот хуйню-то заниматься? Точно с ума сошел, пьяный, наверное. А глядишь, бы совсем погулял. А баба-то Таня у тебя где? Конечно. Где у тебя бабка-то Таня? Плохо разве, блядь, за компанию. Так я говорю, где у тебя баба-то Таня? Ну, веселей. Так ты пьяный, детка. Ай, дружок, нехороший ты. Да дома он спит. Он спит. Он спит пьяный. Ой. Ай, безобразие. А ты хоть чем занимаешься? Ай. А я приеду, ты мне нальешь вина? Я и так на нем, на стареньком сижу, вот помоложе бы его, покрепче бы, чтобы баб поебать подольше. Пизду. А уже видишь, годы-то, шестой десяток, уже крепости-то нет такой-то. Уж изредка теньки-то бреньки. А на работу-то хоть завтра выйдешь? Вот так вот. А на работу, так говорю, выйдешь вот завтра? Входят. Ой, дурак. А? На работу, так говорю, выйдешь ли? А? На работу, так говорю, выйдешь ли завтра? Ладно, давай, пойду чай пить. Ох ты, сука, ты такая, блядь. Да? Детка Саша. Мозги тут компенсируют. Как ты, мать. Да как это, я была отсюда где-то поселка. Чего? Так чай. Алло. А, детка. Пошла, с ума сошел, пьяный, наверное. Кто пьяный? Я трезвый, кто это? А баба-то Таня у тебя где? Баба Таня дома. Алло? Дома? О. Кто угостил? Кого? А ты что смеешься, это детка старый. Ты что, пьяный, что ли? Это ионный голос, это писанный. Ну я тебе говорю честное слово, вот это твой голос. Алло. Как пьяный? Вот видишь, как говорит пьяный. Твой голос, я точно говорю. Это записывает, видно. А, сучки, дурите, да, бляди? Прикалывайтесь, делать вам нихуя. Дома ли? Дай-ка хоть я к тебе приеду. Приезжай. Ты хочешь денег? Ёб твою мать. Да. Ты пьяный, что ли? Да. Захаров, он пьяный, ёбаный в рот. Ну? Привет, дядь Саш. Алло. Алло, дядь Саш, привет. Здорово. Как там гулянка у вас? Да нормально, хорошо погуляли, ухуварил. О, видишь, поселок, наверное, гуляет сегодня вообще конкретно. Так еще, наверное, до сих пор, кто на природе, кто на этом. Конечно, мы сколько гуляем. Говорят, ты там пьяный. А? Говорят, ты там пьяный. Да ладно, пьяный. Я чуть красненько выпил, пьяный. Говорят, кто-то там звонит пьяный, все. Говорят, дядя Саша, наверное, звонит. А? Говорят, дядя Саша пьяный звонит. Ну, звонит вообще. А пол они, блядь, запись записывают, потом перезванивают. Хуй знает, кто это прикалывается. Херней. Вот бы разобраться, вот, кто это так делает. Мне самому интересно, вот этот... И ведь он уже не первый раз. И ты понимаешь, раньше ты разговаривал, он там матерился все. А сейчас я с ним прикалываюсь, говорю, да приезжай, говорю, я тебе чувиху найду. Да уж, говорю, хули, у меня уж возраст, мне 16 лет. Все это разговаривают. Они, видно, записывают, а потом это передают. Ну, другому знакомому, кому не то звонят, а люди-то думают, что это я говорю с тем человеком, что с другим. А что, уже знакомым кому-то звонили, да? Да, вот Настя говорит, пришла проверить, пьяный я, не пьяный. Нормально. Ну, а вы там только уху, да, ничего покрепче, да? Да нет, я-то сам не пил. Не, ну, я знаю. Не пьешь сам. А жена вообще пьет, нет? Да, она вот я там выпила, еще хотела задержаться, остаться, это... Там Шахлова компанию с этим, с артистом-то подзадержались, а мне говорит, давай с женой-то подкатывай к нашему кругу, а ну нафиг там, Комаровности. Она-то на лебеде все это, она-то выпивает. Ты смотри-ка, брал бы с тебя пример, да и все. Ну. Ну. Ну что сделаешь, вот все разные. Такое вот дело. Ну. Нет, не выпивай и не тянет. Вот я говорю, ух, чисто Шахлову тут поддержать, да она тут с новым губернатором приезжала, да как бы это. С ним за компанию красненького чуть-чуть выпил. И то я выпил-то красного, то своего я на чернике, да на землянике делал. Да правильно, надо хоть чуть это прикупить там. Вот, конечно. Надо хоть попробовать вот, украсить, так сказать, жизнь. Это. Передавай привет Насте. Хорошо, хорошо.